Александр Тимофеевский. «Два слона». Гуляли как-то два слона среди высоких трав. И слон один сказал «хрю-хрю», другой сказал «гав-гав». Но приключилась вдруг беда, их залил свет луны. И все увидели тогда, что это не слоны –